отделения милиции. Вдоль стены стояли несколько ведер с краской. Турецкий устал и на мгновение опустил руку. «Ну чё застыл я к той памятник? Молюй дальше!» — окликнул его сержант, оторвав взгляд от журнала. «Дай передохнуть», — вздохнул Турецкий. «Даю минуту», — взглянув на часы, разрешил конвоир. Сержант положил автомат на колени, сверху примостил журнал и решал кроссворд с таким сосредоточенным видом, как пятиклассник сложную задачу по математике. Он даже губами шевелил, иногда что-то недовольно бормотал себе под нос. Время от времени поднимал голову и прислушивался к звукам застолья, музыки и грубого смеха, доносившимся из раскрытого окна. «Гуляют!» — вздохнул он завистливо. «А тут сиди с этим москвичом, чтоб он пропал!» — ворчал Петр. Опять опустил взгляд в кроссворд и медленно прочитал в полголоса. «Художник, рисующий на морские темы. 8 букв, 1-е «М». «Маринист», — без энтузиазма подсказал Турецкий, которому до смерти надоело водить кистью по неструганным доскам забора. Сержант старательно начал выводить буквы, негромко комментируя. «Мо-ре-нист. Не подходи. Еще москвич», — пренебрежительно посмотрела на Турецкого. «Так. Му... Музыкальный инструмент, на котором любил играть Шерлок Холмс. 7 букв. Турецкий решил немного поразвлечься и опять подсказал сержанту. «Тромбон». Сержант удивленно взглянул на Турецкого. «Ты шо, сказився? Скрипка! Ну, ни хрена не знаешь! И где ты только учился?» Из открытого окна донеслись крики «Поздравляем! Поздравляем!» Кто-то невидимый дирижировал хором голосов, потому что они звучали слаженно, как будто перед этим долго тренировались. Потом опять раздался громкий хохот, звон бокалов, шумные пьяные крики. «Кого это там поздравляют?» — поинтересовался Турецкий. «Все-таки любопытно, что это за гульба там такая развеселая». Если бы они еще и ему поднесли рюмочку. Голова прямо раскалывалась. Да хрен с два поднесут. У начальника нашего юбилей, полтинник. Ты че кисть бросил, маринист? Спохватился сержант. Закончил уже, коротко ответил Турецкий, усаживаясь на вытоптанную траву и заслоняясь рукой от солнца. Сержант прошелся вдоль забора, стал придирчиво его осматривать, наконец сделал заключение. «Погано малюешь. Давай, бляха-мух, еще слой краски ложи». «Это третий», — тихо буркнул Турецкий, не поднимая головы. Он рассматривал пятна краски на джинсах и рубахе, руки тоже были в краске. «Давай, давай. И цвет мне шось не нравится. Розового добавь, вен мене успокаивая». Он облокотился спиной об забор, нетерпеливо поглядывая на окно. Оттуда послышался крик. «Так, штрафную ему! Не-не, полную ему!» Сержант непроизвольно сглотнул и посмотрел на часы. «У меня через 30 минут смена, чтобы тут все было, як в Эрмитаже, бли!» Турецкий молча встал, принялся смешивать банки с краской в ведре, бормоча себе под нос. «Сюда бы полгодика назад с прокурорской проверкой. И так красиво их...» «Чего?» — переспросил сержант, подозрительно косясь на Турецкого. Тот дружелюбно улыбнулся в ответ. «Красиво, говорю». Из-за забора раздались автомобильные гудки. Сержант встал с табуретки и заглянул за забор. «О-о-о! Це ж надо, такие люди пожаловали!» С уважением изрек он, да так и остался стоять, наблюдая за происходящим. Турецкий тоже обернулся. За забором на пыльной дороге стояли 2 иномарки, одна из них с прицепом. Из машины вышли 4 рослых молодых мужчин в казачьей форме. Один из них открыл дверь прицепа и вывел под узцы коня, другой вытащил седло. Во двор ввалилась целая компания милиционеров во главе с начальником отделения с красными потными лицами, оживленные и веселые, некоторые были уже сильно поддатые. Когда казаки зашли в ворота, ведя за собой коня, гнедого красавца с длинной ухоженной гривой,